И еще раз намекни ему, Антон, горячим утюгом в грудь, что обманывать нас или пытаться что-то скрыть не надо. В случае чего, не имея достоверной информации, мы начнем ковровые бомбардировки просто по площадям. А если будем иметь точечные цели, кому-то да повезет из мирных жителей. Он наши фильмы смотрел? Покажи еще раз. Гамбург, Кёльн, Дрезден, Токио, можно и Хиросиму. Объясни, что так у землян выглядит адекватный ответ. Сашка встал, с удовольствием глядя на непонявшего его слова Дугура. Продолжайте, в общем, а мне нужно выйти. Олег, можно тебя на минуточку? На крыльце, откуда был виден фьорд с Волгаллой, судя по дымку над трубами, готовый в ближайший час выйти в открытое море, Левашов спросил. «Что у тебя теперь? Я что-нибудь пропустил?» «Наверняка. Связь у тебя с Басмановым есть?» «Прямой, конечно, нет. Можно на выбор по узкому каналу Ирины универблоком выйти на Сильвию с Берестяным. Они переключат на Михаила или опять пробой через СПВ. Тебе как?» «Сильно вроде бы не горит, а там кто его знает. Но если в пределах часа, давай, чтобы лишний раз пространство-время не тревожить, по кругу через Сильвию». «Что ты опять темнишь? Со мной для чего?» «Да кто темнит? Мы с тобой одно и то же слушали, просто о разном при этом думали». «Опять?» «Как всегда. На военной кафедре хотя бы слышал, что есть такое понятие «стремительное выдвижение полевых войск в зону тактического ядерного удара». Кружки и разноцветные овалы рисовали с учетом среднего ветра, уровни заражения рассчитывали. Мне и показалось, что Урх вовремя проболтался. Если у них такая армия, то она непременно должна сейчас готовиться, а то уже и начать означенное выдвижение. И наши ребята вполне могут оказаться на острие наступления. «Куда? Зачем?» «А это ты у огненных муравьев спроси, когда встретишься». «Ладно, пошли». Ни о каких равноправных переговорах речи теперь не шло. Шат-Урху была обещана вся возможная помощь для его возвращения домой в обмен на полную и подробную информацию. То, что парламентер успел сообщить, к таковой имело довольно приблизительные отношения. Как и первоначальные выводы у Долина. Кстати, отсутствие от него каких-либо сообщений беспокоило. Единственное оптимистическое объяснение сводилось к пресловутой неравномерности течения времени. Вдруг у Константина Васильевича после его перемещения на Волгаллу прошло всего полчаса-час. Новиков, как философ и социолог по основной профессии, Ростокин, журналист и исследователь чужих миров, Скуратов, знаток нечеловеческих логик, с удовольствием бы выслушали полный курс дугурской истории биологии. Только время погружаться в такие дебри не пришло. Шат-Урх готов был начать издалека, с сотого, может быть, века до нашей эры. Но это извращение нормальной эволюции сейчас значения не имело. Важно было выяснить, что собой представляет нынешнее общество. Его биолого-политическое устройство тоже, конечно, представляло огромный интерес, однако для тех, кто захотел бы его посетить, с экскурсионными или дипломатическими целями. Организовано оно было весьма оригинально. Неразумные и псевдоразумные его компоненты, выведенные тысячелетиями искусственного отбора и генетических модификаций исходного материала, обеспечивали физическое существование большинства и экономический базис цивилизации. Надстройку же составляло всего лишь несколько миллионов, по оценке Шат-Урха, точными стат-данными он не располагал, вполне разумных. Но даже среди них существовала жесткая кастовая система. Кое-что рациональное в таком устройстве жизни, пожалуй, найти было можно, хотя бы в смысле сохранения экологии, исходного биогеоценоза и порядка политического устройства. Шат-Урх утверждал, что политики у них нет и быть не может, но это оставалось в лучшем случае его личным заблуждением. «Кажется, нас можно поздравить», — сказал Новиков. «Вывернуться вывернулись. Но нам этого, как всегда, мало. Так и что же мы собираемся спасать на этот раз? Неплохо бы, наконец, определиться. А то опять текучка заела. Честно собрались отсидеться в тихом уголке, да, похоже, снова не вышло. «Да и не могло выйти», — ответил Воронцов. «Пора бы убедиться. Рубикон обычно переходит один раз». «Ну, а не сунься мы в эту Африку, предпочтя, скажем, Аргентину», — спросил Левашов. «И что?» — с веселым удивлением посмотрел на него Шульгин. «Если б мы даже решили честно предаться недеянию и невмешательству, попытавшись заняться безобидным скотоводством в пампасах, кто-нибудь нас непременно бы достал. Как будто не пробовали уже. Тебе перечислить?» Он вытянул руку, готовясь загибать пальцы. «Монстры в Москву и Барселону сами пришли, я их не трогал. Твоя Лариса в Кисловодске пробовала пожить как хочется, а тут же появились подруги из 2005-го монархического. Потом эта история с моими странствиями, черт знает где. Потом Волгалла, визит Антона, замок, Южная Африка. Мы до сих пор думаем, будто что-то в состоянии выбирать, а на самом деле все давно выбрано за нас». «Тогда что нам остается?» — наивно спросил Олег. «Совершенно ничего. Поступать так, как подсказывает самая банальная житейская логика. Что мы, братцы, имеем, если тщательно разобраться? Кочевали по прериям, никого не трогали, так? Тут же приперлись англичане, за сотню верст от мест, где им полагалось быть, так? Им лично жить надоело или под заказ работали? Пришлось, не скрою, разобраться попросту, совсем не желая кого-то обижать. Дальше. Встретили догонов. Только начали налаживать отношения, немедленно появились догуры. Тяжело было, но поучили уму-разуму в свойственном нам хамском стиле. Дух перевести не успели, к нам пришел Шат-Урх. В тот момент, когда мы решили, что выбрались и возвращаемся домой, мы никого обижать не собирались, согласны, и его не звали, но теперь он здесь, вот и давайте с ним работать. А что еще? Закончил тираду Шульгин, закуривая и глядя на Андрея с едва ли не издевательской усмешкой. «Ты спросил, что на этот раз спасать будем? Себя, кого же еще? А заодно и те обстоятельства, которые делают жизнь осмысленной. Всегда, во всех войнах так было. Просто я надеюсь, что ты умнее царя Хаммурапи, потому и оправдание наших бесконечно бессмысленных конфликтов в твоих устах должны звучать куда аргументированнее его тезисов. Я сокрушу ваши дома, я возьму ваш скот, я убью всех мужчин, а женщин сделаю подстилкой моих воинов. Мы хоть немного цивилизованнее, однако какие бабы у их высших классов я бы посмотрел. Вдруг вроде Таис Афинской». «Исчерпывающе, ничего не возразишь», — согласился Новиков. «Хотя и немного примитивно. Спасение собственной шкуры — какая-то не очень возвышенная цель. Насчет баб уже интереснее. А с Урхом работать надо. Антон уже начал. Не завидую я ему, когда дед удолен подключиться». «Кому? Антону или Урху?» С интонацией, усвоенной скорее в начале 20-го, чем в середине 21-го века, спросил Ростокин. «Да кто ж их знает?» С грустным, пристойным юродивому на паперти Успенского собора выражением лица и тоном «оттуда же», ответил Александр Иванович. «Живем в заколдованном этом лесу, откуда уйти невозможно».